Глава пятая. Рутья, большой, красивый, грозный бог, стоял на скале, держа в руках деревянного башка. Сильно пахло озоном, Самса потрясенно смотрел на бога, что это за чудо возникло перед ним, кто это огромное существо, появившееся с таким грохотом. Рутья дружелюбно протянул руку. «Я сын грома, бога, Рутья, не бойся». Но Самсу трясло от ужаса. Ничего подобного с ним еще не происходило, даже в самых страшных снах. Сначала захотелось дать дёру, но потом он подумал, что это может разозлить волосатого пришельца. Самса не знал, что делать, убежать или броситься ему в ноги с мольбой о пощаде. «Интересно, это существо человек?» Рутья опустился на обломок скалы и жестом пригласил Самсу последовать его примеру. Они долго, не менее четверти часа, молча сидели друг напротив друга. Рутья решил, что человеку надо дать время прийти в себя и успокоиться, а Самса судорожно размышлял. В страхе он смотрел на Рутью, но поскольку тот не делал ни малейших попыток приблизиться, Самса начал успокаиваться. Прошло немало времени, прежде чем Рутья встал. «Должно быть, ты Самса Ройканнен», — произнес он глубоким спокойным голосом. Самса нервно кивнул, словно подтверждая, «Да, я и в самом деле Ройканнен». «Отлично. Если ты немного успокоился, мне, наверное, следует тебе рассказать, что все это значит». И Рутья поведал Самсе, что на небесах и сейчас обитает множество исконно финских богов, и что его отправили на землю выяснить, как обстоят у финнов дела с религией. С недавнего времени финны перестали поклоняться исконным богам, и меня отправили сюда, чтобы я помог вам вернуться к настоящей вере. Он упомянул, что один из богов, Самса Пеллервойнен, уже много лет слышит молитвы земного Самсы, он-то и рекомендовал Рутье обратиться именно к нему. «Я явился на землю еще вчера, но ты был в Хельсинки в своем магазине. Если бы я явился в магазин, он сгорел бы дотла. Поэтому хорошо, что тебе пришло в голову отправиться в лес. Это здорово облегчило мою задачу. Понимаешь, не так легко спуститься с небес на землю, особенно сейчас, когда народ в основном живет в больших каменных домах. Если бы я явился в такой дом, там рухнули бы стены, пострадала бы масса народа». Сам сомысленно приказал себе успокоиться. Холодным рассудком еще можно как-то осознать, что он стал свидетелем прихода на землю Бога. Это было что-то невероятное. Стоило Самсе начать всерьез думать о том, что произошло, как голову сжимало стальным обручем. В свое время Якову во сне явился ветхозаветный бог. Так у него потом начались проблемы с рассудком. А Самса узрел бога наяву, так что неудивительно, что он был потрясен. Рутья присел на землю рядом с Самсой. «Финны, как ты знаешь, поклоняются Иисусу», — проникновенно произнес Рутья. «А ты? Ты веришь в меня?» Самса незамедлительно признал, что он верит в то, что Рутья — бог. На самом деле ему хватило бы и десятой доли молнии и грома, чтобы он изо всех сил поверил в божественное происхождение сидящего рядом мужчины. Рутья может даже не сомневаться. Отец обучил Самсу вере в истинных финских богов. Он всю жизнь только им и молился. Вот как раз только сейчас на этом камине он разжег костер, поставил рядом старого лапландского башка и вылил в огонь виски. Самса поднял с земли пустую бутылку, протянул Рутье и сказал: «Вот, понюхай, целую бутылку пожертвовал». Рутья с довольным видом выслушал объяснение Самсы. Неплохое начало для выполнения миссии по возвращению финской нации в исконную веру. А затем объявил, что собирается заключить с Самсой договор, согласно которому они на время обменяются телами. Самса передаст Рутье все, что находится у него в собственности, и обяжется помогать во всех начинаниях. Когда же Рутье решит принять прежний облик, он возвратит все хозяину. В завершении сын бога Грома пообещал, что когда придет время, в потустороннем мире Самса будет вознагражден. В знак совершения сделки Рутья сообщил, что саманский ритуал по обмену телами будет совершен сейчас же, прямо здесь. Самса пытался возражать. Он, мол, не очень подходит на эту роль. Слабый, безвольный, к тому же весь в долгах. Может, Рутья поискать более достойную кандидатуру? и пообещал, что, начиная с сегодняшнего дня, будет вести исключительно скромную и тихую жизнь. Рутья отрицательно потряс головой. «Не волнуйся, ты мне вполне подходишь. Обычный человек, как и все остальные финны. Мелковат, конечно, но ничего, я попытаюсь влезть в твою шкуру». Рутья смерил Самсу взглядом. Щуплый, ниже среднего роста, он был значительно меньше Рутьи. «Да, обмен будет нелегким, придется напрячься». И Рутья принялся обучать Самсу. «Возьми в руки башка. Держи перед собой, потри руками, а потом начни с ним разговаривать. Чем громче, тем лучше. Чем сильнее ты будешь орать, тем быстрее мы войдем в нужное состояние». Самса послушно последовал приказанию Рутья, а Рутья взобрался на большой камень и принялся, раскачиваясь и подпрыгивая, исполнять шаманский танец. Он топал ногами, взмахивал руками, выкрикивал непонятные заклинания. Постепенно камень начал раскаляться, в воздухе запахло озоном. Глядя на Рутью, Самса завопил еще громче, с восторгом ощущая, как его тело становится легким и сильным. Он влез следом за Рутьей на камень и принялся вместе с ним отплясывать безумную польку. Древний божок стоял между ними. Знакомая ухмылка исчезла с деревянного лица. Он смотрел на происходящее с серьезным грозным видом. Скала задрожала, мир поплыл у Самсы перед глазами. Внезапно Рутья схватил Самсу, заключил его в крепкие объятия, прижался заросшим ртом к его губам и начал поедать его. Казалось, две огромные змеи пожирают друг друга. Ужасное действие длилось более получаса. Это было одно из самых удивительных превращений, которые когда-либо происходили в земном мире. Рутья съел Самсу, Самса проглотил Рутью, произошел обмен телами, насильственное взаимопревращение. На камне, тяжело дыша и вытирая пот, появились двое мужчин, Рутья и Самса, Финн и его бог. Самса с удивлением оглядел себя. Теперь он был в облике сына бога Грома. Большое волосатое тело, медвежья шкура на плечах, огромная шапка на голове. В руке тяжелая дубина, на ногах просмоленные лапти. Странное и чудное ощущение. Он устал, но страх ушел. Он чувствовал себя смелым и сильным, гордым и крепким. Впервые в жизни он ощущал себя ровней богам. Рутья застегнул на себе штаны Самсы Ройкайнена. Свитер был тесен в плечах, он чувствовал себя маленьким и слабым по сравнению со своим недавним телом, но в голове, как у всех людей, резво забегали мысли, и голос изменился. Он уже звучал не так громко и зычно, как недавно на берегах Туонеллы. Что, неплохо получилось, хоть и тяжело пришлось. Земные женщины говорят, что рождение нового человека – тяжелая работа. Интересно, что бы они сказали, если бы только представили, каково это – проглотить взрослого мужчину и потом родить его? Вот это правда непросто. Самса поспешил перейти к практической части. «У меня антикварный магазин, поместье, но в таком виде невозможно выйти к людям. Они испугаются, схватят меня, отведут в тюрьму или сумасшедший дом». Рутья ответил, что именно по этой причине им и пришлось поменяться телами. В обличье бога нельзя показываться людям, так что, начиная с этого момента, Рутья несет полную ответственность за жизнь и все дела Самсы, за поместье и за магазин, а Самса может отдохнуть. Важно, чтобы он на какое-то время исчез и дал Рутье возможность действовать. «Не беспокойся, уж одного Фина я смогу заменить без особых проблем». Самса заверил Рутью, что его заменить будет совсем несложно, и он даже рад, что все произошло так. Теперь он в свое удовольствие сможет сосредоточиться на реставрации и ремонте антикварной мебели, к тому же появится время читать хорошие книги, отдыхать и не торопясь думать о жизни. В сущности, ему повезло, что он встретил сына бога Грома. Самса поинтересовался, почему Рутья выбрал столь тяжелый способ прихода. Рутья рассказал, что на небе долго думали, выбирая способ явления Бога на землю, размышляли, не посадить ли его в виде зародыша в матку какой-нибудь женщине, доставив его туда с помощью разряда молнии. Но метод, используя который когда-то пришел на землю Иисус, слишком долгий и ненадежный. Ведь Иисус сначала родился в семье какого-то плотника, а потом, как и полагается обычному ребенку, вырос и приступил к выполнению своей миссии лет в 30, верно? Но в таком случае мне пришлось бы долго ждать. И кто знает, вдруг бы я умер при родах или заболел в начальной школе. Нет, так надежнее. И еще. Не могу понять, зачем этот лютеранский бог позволил убить своего сына, ведь Иисуса же распяли. Самса пояснил Рутье, что в данном случае речь шла о прощении. Что Иисус принес себя в жертву всему человечеству и пострадал за все грехи мира. Рутье задумался. По его разумению, в такой жертве не было большого смысла. Мне кажется, что у Иисуса были какие-то проблемы в отношениях с отцом. Если бы со мной случилось то же самое, и меня приговорили к смерти, я уверен, Бог грома не дал бы меня убить. В конце концов, метнул бы молнию в деревянный крест, и тот сгорел бы. Но да ладно, это не мое дело. Хотя, может, Иисус настолько добрый и хороший, что с удовольствием сам принес себя в жертву. Про чужих богов вообще трудно знать что-нибудь наверняка, но чудной тип — это точно. Уставшие после перерождения, Рутья и Самса долго сидели на скале, отдыхая, и неторопливо беседовали на разные темы. Самса рассказал, кто сейчас президент Финляндии, что происходит в области внешней политики, поведал, какая отрасль промышленности на сегодняшний день самая продуктивная, порассуждал о численности населения страны, об отношениях мужчин и женщин, обо всем том, о чем Рутья имел слабое или давно устаревшее представление. Договорились, что Самса передаст Рутье бухгалтерию, машину, ключи от дома и магазина и вообще будет оказывать всяческое содействие, особенно поначалу. «Финны – простой народ, ты без проблем найдешь с ними общий язык», – уверил он. Ночью Рутья и Самса прошли через лес к поместью Ронкайла. Деревянного башка они оставили на жертвенном камне, пообещав проведывать. Лицо башка застыло в язвительной ухмылке. Когда они пришли во двор Ронкайла, Рутья на секунду остановился, окинув внимательным взглядом раскинувшееся перед ним хозяйство. Старое здание производило особо унылое впечатление. Рутья не замедлил сказать Самсе, что дом следует незамедлительно привести в порядок, ведь отныне в нем будет проживать самый настоящий бог, сын бога грома. В ответ Самса пожаловался, что у него не было средств. Конечно, если бы он предполагал, что к нему пожалует сам Бог, то, разумеется, приложил бы все усилия, чтобы отремонтировать здание. Но откуда он мог это знать? Дома живут своей жизнью, а боги приходят, когда им вздумается. Мужчины миновали колодец. Рутья попросил налить ему немного воды. «Запыхался от ритуального танца», — произнес Рутья. «Да и перерождение отняло кучу сил». Самса поднял из колодца ведро чистой холодной воды. «Вот это настоящая вода. Последний раз я пил воду из реки Туанеллы. Там сильное и темное течение, и вода какая-то горькая». Мужчины расположились в старой части дома. Им хотелось как следует отдохнуть, ведь на следующий день предстояло много дел. Рутья должен был приступать к роли хозяина усадьбы и владельца антикварного магазина, а заодно начать деятельность в качестве небесного посланника и агента бога грома.